Глава 46. Усмиряет чудовищ святая, милость свою проявив, побуждает сердечность подругу отправиться в горы Сяошань. Итак, монахиня сказала: «Не бойтесь, я пришла сюда, чтобы спасти вас, и осталась с пленницами». Когда вернулись люди с вином, монахиня заявила им: «Эти-то все не пьют, а я выпить гораздо. Давайте сюда вино. Мне казалось, что когда мы привели вас сюда, вас было пятеро, а вас, оказывается, шестеро», — сказал один из прислужников и поставил перед монахиней вино. Монахиня тут же все выпила и велела принести еще. Люди опять засуетились, снова принесли вина, но монахине все было мало. «Ну и пьет же!» — удивлялись слуги. Когда весь запас вина был исчерпан, а монахиня продолжала требовать, чтобы несли ей еще и еще, люди побежали доложить хозяйке о необыкновенной пленнице. Та не могла этому поверить и вместе с тремя мужчинами явилась взглянуть сама. Монахиня встретила вошедших тем, что раскрыла рот и направила на них стремительный поток вина. Все вокруг наполнилось необычайным ароматом. И неудивительно, вино здесь изготовлялось из самых разнообразных фруктов, и обычно одного его аромата было достаточно, чтобы опьянить и душу, и сердце всякого понимающего толк в вине и любителя выпить. Обдав вошедших потоком вина, монахиня взмахнула рукой и разжала кулак. Раздался оглушительный раскат грома. В блеске молнии показалось радужное облачко, а на нем было четыре плода — персик, слива, мандарин и финик. «Что медлите, преступные твари?» — прикрикнула тогда монахиня на вошедших. «Сейчас же примите свой подлинный облик!» Те бросились было бежать, но плоды с облачка вдруг стремительно полетели им прямо на головы и сбили их с ног. Все четверо упали на землю и тут же приняли свой первоначальный вид. Это оказались какие-то маленькие шарики, и издали трудно было понять, что это такое. Монахиня нагнулась и подобрала эти шарики. Тем временем все прислуживавшие в пещере тоже приняли свой первоначальный облик и разбежались. Оказалось, что все это были обитатели лесов и подводного царства. Тогда пленники, которые за это время уже успели прийти в себя, собрались вокруг монахини и стали благодарить ее. «Позвольте спросить вас», — обратилась к монахине Сяошань, — «кто вы и что это были за оборотни?» «Я отшельница, покровительница всех плодов, и явилась я спасти вас, потому что связана с вами общей судьбой», — ответила монахиня. «А те четыре чудовища, вот они», — и монахиня показала всем шарики, которые она подобрала с земли. Это оказались косточки персика, сливы, финика и мандарина. «Ведь таких косточек сколько угодно на свете», — обратился к монахине Додзигун. «Каким же образом они смогли принять обличие человека? Или это особая порода этих плодов, что ли?» «Нет, это не какая-нибудь особая порода», — ответила монахиня. «Но все эти плоды выросли еще во времена династии Джоу. И ныне этим косточкам по тысяче с чем-то лет. Косточка сливы — это той самой красной сливы, которую ела красавица Сиши. Косточка персика — это от того персика, половину которого красавец Мидзися предложил своему властелину, повелителю княжества Вэй. Косточка мандарина — от того мандарина, которым владыка удела Чу угостил советника Янзы, когда тот приехал в Чу. Косточка финика — это из сорта козьих фиников, тех самых, которые любил мудрец Цзэн Си. Эти никому не нужные косточки, побывав во рту выдающихся людей того времени, восприняли ту или иную сущность внутреннего мира этих людей, и со временем эта сущность, сгустившись под воздействием лучей солнца и луны, обрела жизненную силу, форму, образ, и косточки эти превратились в живые существа, которых вы только что видели. Примечание. Ми Цзися. 5 век до нашей эры, сановник и один из самых красивых людей своего времени, который, по преданию, пленил своей красотой князя удела Вэй. Ян Цзы, или Янь Ин, 5 век до нашей эры, советник при дворе князя удела Ци. Цзэн Си, он же Цзэн Дянь, 5 век до нашей эры, один из учеников Конфуция. «Как же так?» — воскликнул Додзугун. «В обличии женщины, того красивого юноши, вероятно, действительно было кое-что от Сиши и Ми Цзися. Но скажите, неужели же Цзэн Си и Ян Цзы были похожи на тех двух уродов?» «Сиши и Ми Цзися, которые лишь красотой своей пленяли государей, никак нельзя сравнивать с Цзэн-Си или Ян-Зы, людьми положительными, мудрыми, чьи имена всегда будут жить в потомках, — ответила монахиня. — Разве может какая-нибудь нечисть принять их образ? — А не знаете ли вы, как далеко отсюда до малого Пэнлая? — перебила монахиню Сяо-Шань. — И далеко, словно на краю небес, и близко, как перед глазами. Не спрашивайте у меня, а обратитесь к сердцу своему. С этими словами монахиня спрятала косточки и вышла из пещеры. Лин Джиян и До Цзугун проверили, все ли люди на лицо, после чего все направились к Джонке. Вот уже который раз барышню Тан спасают необыкновенные существа. И все это благодаря ее дочерней почтительности и силе ее любви к родителю, сказал До Цзугун, обращаясь к Лин Джияну, когда Джонка снова двинулась в путь. Если верить тому, что говорила устрица, почтенный Тан Ао, наверное, стал уже бессмертным. «Ну, если он стал бессмертным, — ответил Лин Джиян, — тогда нет ничего удивительного в том, что его дочь выручает святые. Как говорится, чиновник выгораживает чиновника. Так почему же святым не выгораживать святых? Я вот только чего не пойму. Почему это они называли племянницу богиней всех цветов? Может быть, она действительно воплощение всех цветов?» Услышав это, Сяо Шань рассмеялась. «Я понимаю, что в одном человеке мог бы воплотиться какой-нибудь один цветок, но чтобы все цветы воплотились во мне одной? Нет, этого не может быть, а если бы даже и могло быть, то я лично не хотела бы, чтобы эта счастливая доля выпала именно мне». «Почему же тебе этого не хочется? Цветы — это такая прелесть. Красненькие, синенькие, цветы — это ничто», — перебил его Сяо Шань. «В них нет никаких врожденных качеств, чтобы стать бессмертными. Мне когда-то говорили, что лисам очень трудно стать бессмертными, что им нужно много совершенствовать себя, чтобы сначала принять человеческий образ, а потом уже стать земным божеством. Ведь это двойной труд. А для того, чтобы цветку переродиться в неземное существо, нужно еще больше положить трудов. Сперва надо обрести какую-то основу, и лишь после этого можно думать о дальнейшем совершенствовании». «Знаешь что?» — сказал ей на это Лин Джиян. «Мне хотелось бы, чтобы у тебя было поменьше всяких данных и основ. Так будет, пожалуй, поспокойнее. А то заберешь себе там в голову всякую чепуху, и кто тебя знает, опять еще что-нибудь случится». В это время раздались недовольные возгласы матросов. «Только было развернулись, и опять придется кружить». До Цзугун и Лин Джиян бросились на нос Джонки и увидели, что путь впереди преграждает гряда высоких гор. «Когда мы проезжали здесь в прошлый раз, то из-за бури даже не заметили этих гористых островов», — сказал До Цзугун. «А тут, оказывается, сплошная цепь гор. Нет, если мы будем так кружить, то, пожалуй, и через год не доберемся». «Давайте взберемся на гору и посмотрим, нет ли другого пути», — предложил Лин Джиян и велел причалить. Вдвоем с До Цзугуном они стали взбираться по склону горы. Шли они довольно долго, и, наконец, им попалась каменная плита, на которой крупными знаками было написано «Малый Пэнлай». «Приехали, оказывается», — воскликнул До Цзугун. «Права была монахиня, и далеко, словно на краю небес, и близко, как перед глазами». Тут они немедленно повернули назад, чтобы сообщить о своем открытии Сяо Шань. Сяо Шань от радости ничего даже не сказала им в ответ и лишь зашептала молитву. Уже вечерело, и подниматься в горы было поздно. На следующий день ранним утром все уже были на ногах. Вань Жу и Жо Хуа хотели непременно пойти вместе с Сяо Шань. Лин Джиян захватил с собой оружие, взял несколько матросов, и все сошли на берег. Взобравшись по холму наверх, они набрели на горную тропу и стали подниматься по ней к вершине. Идти было трудно, выручали густо растущие деревья, за которые можно было время от времени ухватиться. На более или менее ровных местах останавливались, чтобы немного передохнуть, затем опять шли дальше. Так добрались они до той самой плиты, на которой Тан Ао написал когда-то свои стихи. Тушь нисколько не поблекла, и надпись выглядела точно такой, какой ее видел впервые Лин Джиян. Сяо Шань читала уже знакомые ей строки, и слезы катились у нее из глаз. Осмотревшись вокруг, она невольно подумала: «Неудивительно, что отец не пожелал возвращаться домой. Глядя на всю эту красоту, мысли о мирском как-то сами собой уходят прочь». Время было за полдень, и Лин Джиян повел всех обратно. Вернулись на Джонку, когда солнце уже садилось. После ужина жена Линь Джияна стала расспрашивать Сяо Шань о том, что она видела на острове и что решила делать. «Горы тянутся здесь так далеко, что за несколько дней их, конечно, не обойти», — сказала Сяо Шань. «А отец, наверное, поселился здесь в самом отдаленном уголке, раз он решил всецело отдаться самосовершенствованию. Если он сам не выйдет к нам, то искать его так, как мы искали сегодня, можно хоть целый год, и все равно это будет бесполезно. Я вот что решила. Пойду завтра одна и пробуду в горах столько, сколько потребуется, чтобы тщательно осмотреть все вокруг. Может быть, таким образом мне посчастливится разыскать его». «Как же я могу тебя отпустить одну?» — сказал Линь Джиян. «Я непременно пойду с тобой». «Нет», — возразила Сяо Шань, — «вам оставлять Джонку нельзя. Ведь почтенный Дэ Цзугун все-таки стар, а больше положиться не на кого. Здесь не дома. Если вы уйдете со мной, то я не буду спокойна и не смогу пробыть в горах подольше. Чтобы не возвращаться с полпути, я уж лучше пойду одна. Беспокоиться вам нечего. В этом неземном уголке людей ведь редко встретишь, а диких зверей и вовсе нет. Через полмесяца, самое больше через месяц, я непременно вернусь. Если найду отца, хорошо, а нет, то все-таки вернусь, чтобы дать вам знать о себе. Я это твердо решила, и не заставляйте меня поступать иначе». «А чтобы вы не беспокоились, батюшка», — обратилась Жухуа к Линь Джияну, — «я отправлюсь вместе с сестрицей. Ведь я когда-то во дворце обучалась верховой езде, стрельбе из лука, и худо ли, хорошо ли, но владею мечом». «Если так, то и я пойду», — заявила Ваньжу. «Нет», — сказала Сяо Шань, обращаясь к Ваньжу. «Ты, как и мамка, ходишь очень медленно. Другое дело Жухуа. У нее ноги теперь хоть тоже забинтованы, но она с детства привыкла ходить по-мужски, и потому для нее ходьба по горам будет не так утомительна. Она вполне сможет пойти вместе со мной». «Ну, а где же ты будешь останавливаться на ночлег и чем будешь питаться?» — спросила жена Линь Джияна. Сяо Шань, которая не подумала об этом раньше, уставилась теперь на тетю и не знала, что ей ответить. «Сегодня, когда я всматривалась в эти горы, — произнесла она наконец, — я видела бесконечное нагромождение скал. В этих скалах, в гуще деревьев, всегда можно будет укрыться. Что же касается еды, то питались ведь люди в древности кореньями трав и корой деревьев. А здесь так много всяких плодов и ягод, что бояться голода не приходится». «Да разве это еда? — возразила ей жена Линь Джияна. — Вот что я вспомнила. Мы ведь на всякий случай всегда берем с собой муку из соевых бобов. Вот и надо будет дать тебе этой муки. А мы во всех наших плаваниях только раз и употребляли ее». «Хорошо, что ты вспомнила. А я и забыл про эту муку», — сказал Линь Джиян и вынул из сундука два кулька. Один с бобовой мукой, другой с конопляным семенем. «Завтра, прежде чем отправиться в путь», — сказал он, обращаясь к Сяо Шань, — «досыта наешьтесь этой муки. 7 дней после этого вы не будете ощущать голода. На 8-й день еще раз поешьте, и тогда 49 дней не захотите кушать. Если же почувствуете жажду, то возьмите немного воды, насыпьте туда конопляного семени вот из этого кулька, и вам больше не захочется пить. Для нас, мореплавателей, эта мука и чудодейственное семя — просто спасение. Спрячьте-ка все это», — добавил он, протягивая племяннице кульки. «Должен тебе сказать, что способ приготовления этой муки дал мне когда-то, когда еще первый раз был в плавании, твой отец. И когда наша Джонка попала в бурю и надолго задержалась в пути, я и все мои спутники остались в живых только благодаря этой муке». «Да», — вздохнула Линь Джиян. Напоминание об отце снова заставило Сяо Шань предаться грустным мыслям. Решено было, что Сяо Шань отправится в Жохуа, и на следующий день обе девушки поднялись чуть свет. Но что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.